Ник выпустил дым из ноздрей. «О, нет! Я все понимаю с первого раза. Именно поэтому я пришел сюда сегодня вечером в качестве советника моего доброго друга Донни, совсем недавно заплатившего за меня залог и избавившего меня от тюрьмы». «Опрометчивый шаг», — заметил Маркот. «Видите ли, Донни не слишком умен для человека, окончившего колледж. Верно, дружок? Я все время говорил ему, что не следует приглашать дьявола поиграть на заднем дворе. Но, по-моему, он меня не слушает. Наш Донни буквально балдеет от звона денег, который ему слышится». «Я плохо себя чувствую», — Донни приподнялся. На его побелевшем лбу выступили капли пота. Ник положил руку ему на плечо. «Сядь, Донни. В последний раз, когда я видел тебя рядом с унитазом, ты держал в нем голову. Нам не хочется, чтобы ты утонул пока. Теперь ты добавил к списку своих преступлений еще и принуждение, верно, Ник?» — заметил Маркот с понимающим смешком. «Отнюдь нет. Я просто пытаюсь объяснить моему другу Донни, как невыгодно вести с вами дела. Тайная сделка — это неважные перспективы и для него самого, и для дела о расследовании безвременной кончины его супруги». «Я не убивал Памелу». На глазах у Донни выступили слезы. Сидящие за соседними столиками пары обернулись на его слова. А Ник не сводил глаз с Маркота. Он стряхнул пепел со своей сигареты в бокал Донни и снова глубоко с удовольствием затянулся. «Чтобы сломать себе жизнь, совершенно не обязательно быть в чем-нибудь виновным, друг мой. И не всегда виновные расплачиваются за свои преступления. Послушай меня хорошенько, Донни», — продолжал Ник. «Ты пытаешься заключить сделку, но выглядит все не слишком красиво. Черт возьми, этот бизнес тебе еще не принадлежит, если строго придерживаться фактов. Мои коллеги из офиса шерифа наверняка захотят приглядеться ко всему этому поближе. Они будут копать очень глубоко, проверят все твои телефонные разговоры, все бумаги. Кто знает, что может из всего этого выйти? Люди чуют такого рода махинации. Они начинают думать, а не обманул ли ты их? Затем у них появляется желание подать иск. А раз ты получил все денежки, что тебе заплатил Дюваль Маркот, то им наверняка захочется тебя немножко потрясти. А тем временем Дэвидсоны обсудят с юристами право на опеку над твоей дочерью». «Ты видишь, куда все это ведет, Донни?» — задал вопрос Ник, по-прежнему не спуская глаз Маркота. «Донни, он у нас такой, он не всегда представляет всю картину целиком. Он не успевает заметить признаки катастрофы. А ты, Ник, мой мальчик, видишь приближающийся поезд и все равно не сходишь с рельсов». Маркот с сожалением покачал головой. «Ты не в то время родился, Фуркейт. Рыцари давно вымерли». «Неужели?» Воплощенное отсутствие интереса, Ник выдохнул дым и загасил окурок в виски Донни. «Я не слишком слежу за модой». «Мне нужно в туалет», — прошептал Донни. Щеки у него посерели. Ник выпустил его с банкетки. «Не торопись, умник! Посиди там, подумай!» Фуркейт снова занял свое место и уставился на Маркота. Тот откинулся на спинку банкетки и скрестил руки на груди. Его карие глаза сверкали, как полированные камни. «Судя по всему, тебе удалось сорвать мою сделку, Ник. Я искренне на это надеюсь. Это наименьшее, что я могу сделать, учитывая все обстоятельства». «Да, полагаю, что так. И наименьшее, чем я могу тебе ответить, это спокойно принять поражение. Пока». «Вы легко сдаетесь». Маркот пожал плечами, поджал губы. «Будь что будет, как говорят итальянцы, ты меня развлек. Я бы никогда сюда даже не заглянул, если бы ты, Ник, не пробудил мой интерес. И знаешь, еще что? Когда я сюда приехал, то вспомнил, что всегда любил эти места, простая жизнь, простые развлечения. Я в любой момент могу сюда вернуться». Ник промолчал. Ему казалось, что он удалил Маркота из своей жизни, будто раковую опухоль. Но прежняя одержимость заставила его сделать неверный шаг, переступить черту. И вот теперь Дюваль Маркот станет бродить возле его убежища, словно голодный волк, подстерегающий добычу. У столика появилась официантка. Она подозрительно посмотрела на Ника.